Ох, эти бессонные ночи, когда без конца перебираешь то, что тебе твердили днем, делайте то, делайте это. И это бывает прямо противоположны по смыслу. И никто не хочет узнать, что же я сам считаю нужным делать. Я более 20 лет жизни отдавший джазу. В газетах опять появились странные, на взгляд старого джазового волка, утверждения и повороты мыслей. Например, в «Советском искусстве» в номере от 12 марта 1952 года можно было прочитать такие пассажи. «Эстрадный оркестр ничего общего не имеет с джазом, хотя в эстрадный оркестр могут входить и обычно входят многие инструменты, используемые джазом. Нет дурных, негодных инструментов. Замечаете, какой прогресс у теоретиков? Но инструменты можно дурно использовать. Кстати, любопытно отметить, что самый состав джаза опровергает легенду о его якобы народном происхождении. В джаз входят тромбоны и скрипки, саксофоны и трубы. Кому придет в голову, однако, действительно кому, считать их негритянскими? А в джазе все эти старые, добротные, прекрасные инструменты используются самым отвратительным образом, извращающим их природу, их естественную благородную звучность. Исполнительский стиль джаза построен на варварском искажении привычных для нашего уха звучаний, на подчеркнуто грубых синкопированных ритмах, опять эти безвинные виноватые синкопы, на надуманных неестественных тембрах оркестровых инструментов. Богатейший по своим красочным и выразительным возможностям рояль превращен в джазе в сухой ударный инструмент, на котором пианист яростно выколачивает ритм. Героическое светлое звучание трубы затушевывается в нем сурдинами. Благородные тембры тромбонов и саксофонов искажаются, и все это для того, чтобы найти какие-то сверхоригинальные звучания. Некоторые читатели, протестующие против рыканья и кваканья джаза, считают, что мягкие звучания танго и слоу-фоксов могут найти место в нашем быту. Но что общего между ноющими, слезливыми интонациями, не имеющих ни рода, ни племени танго или подчеркнуто эротическими ритмами слоу-фоксов, и здоровой советской лирикой, светлым оптимистическим мироощущением советских людей? Разве может в устах подобного оркестра прозвучать без искажения советская массовая песня? Разве может он раскрыть красоту музыкальных образов в лучших произведениях советской популярной музыки? Видимо, не все читатели были согласны с газетой и прислали протестующие письма. На них газета отвечала в номере 14 в статье о джазе. «Зачем же, товарищ Световидов, вы предлагаете нашу ясную, красивую, реалистическую музыку обрядить в заморские джазовые отрепья, совершенно чуждые ее духу, ее природе, не идущие ни к ее содержанию, ни к ее стилю? Джаз — это музыка духовного порабощения. Поэтому, товарищ Световидов, мы не будем делать никаких поблажек джазу. Советская музыка и джаз — две вещи несовместимые. Вы пишете, что джаз совершеннее, жизнерадостнее симфонического оркестра. А ведь для нормального уха, не испорченного джазовой музыкой, это утверждение звучит, простите, дико. Попробуйте систематически ходить в оперу, большой зал Ленинградской филармонии. Грубым, топорным, убогим, чужим и ненужным покажется вам любой джаз. И вы до конца поймете и почувствуете, почему враждебна джазовая музыка подлинному искусству нашей советской музыки. Я привел эти длинные выдержки, чтобы читатель мог понять мое состояние. Отголоски рампмовского стиля, его терминология, его логика —